Глава девятая. «Давай его вытащим». «Что?» «Я сказал, давай его вытащим». Муса и Поль сидели в своем замке на дереве. Муса пытался попасть из рогатки в голубя. Птица находилась вне пределов досягаемости. Муса выпустил несколько камешков по другим целям, а сам краешком глаза следил за голубем, надеясь усыпить его бдительность. Поль что-то вырезал из куска ясеня. Весь пол замка был усеян стружками. Дерево под ножом Поля приобретало очертания парусного кораблика. Был субботний день, теплый, влажный и угнетающе скучный. Прусаки жестоко разочаровали ребят, оказавшись настоящими занудами. С того утра, когда вокруг Парижа сомкнулось кольцо осады, мальчишки раз сто пробирались к берегу, ожидая, что перед ними на берегах Сены развернется ожесточенное сражение, и неизменно возвращались разочарованными. Смотреть было не на что, совсем не на что. Ожесточенное сражение произошло к югу от города, в Шатионе, но о месте они знали лишь со слов Анри, да еще полы в шато дрожали от выстрелов тяжелой артиллерии. Однако слышать совсем не то, что видеть, а увидеть было невозможно. Граф настрого запретил им покидать окрестности шато, за исключением походов в школу и вылазок в Париж, и то с его разрешения. Получить собственные впечатления не представлялось возможным. Вокруг весь мир летел к чертям, а Мусса и Поль торчали в этом дурацком замке на дереве. Осада оказалась не столь уж волнующим действом. «Кого вытащим?» — спросил Поль. Муса снова выстрелил из рогатки и поморщился. «А кто, по-твоему, нуждается в освобождении? Твой отец, идиот!» Несколько минут Поль молчал. Муса явно спятил. Да, Полю отчаянно хотелось увидеть отца, поговорить с ним, убедиться, что с ним все в порядке. Но их туда не пустят. «Вы не сможете туда попасть», — сказал ребятам Анри. «Это военная тюрьма, гражданских не пускают». «Тебя-то пустили», — напомнил ему Поль. «Я граф. Это почти то же самое, что офицерский чин. А я племянник графа». «Прости, Поль, но наше родство не поможет». На самом деле Анри говорил неправду. Он легко смог бы провести Поля в тюрьму, ибо надзиратели были ленивыми и жадными до взяток. Он и сам подумывал устроить племяннику свидание с отцом, но сначала спросил об этом Жюля и получил категорический отказ. «Нет, нельзя, чтобы сын увидел меня в этих условиях», — сказал Жюль. «Он никогда не увидит своего отца в клетке». Анри сумел раздобыть брату новую форму и туалетные принадлежности. Жюль сейчас выглядел по-другому и по-другому себя чувствовал, однако по-прежнему оставался полковником, заключенным в военную тюрьму и окруженным отвратительной сворой надзирателей и других узников. Было слишком много такого, чего мальчишка возраста Поля не сумеет понять. Жюль оставался непреклонен. Он выдержит все, от трибунала до глумления толпы, но ему не выдержать встречи с сыном, по крайней мере сейчас». «Анри, ты должен ему что-нибудь соврать». «Жюль, он верит в тебя. И то, где ты находишься, не опрокинет его веру. Он знает о постигшем тебя несчастье. Он видел тебя в телеге. Тюрьма вряд ли хуже. Поль, мальчик сильный. Думаю, встреча с тобой пойдет ему на пользу». «Ты ошибаешься. Я этого не позволю. Мы с Полем увидимся, когда я стану свободным, и не минутой раньше. Больше на эту тему я не хочу говорить». Анри не оставалось ничего иного, как уважить желание брата и прибегнуть ко лжи. Полю пришлось смириться с тем, что в камеру к отцу его не пустят, и лишь давать волю воображению. Его не оставляли мысли об отце. Он написал короткую записку и попросил Анри передать. «Дорогой отец, надеюсь, у тебя все хорошо. Вскоре мы увидимся, когда они тебя выпустят. Надеюсь, ты убил много прусаков. Они встали лагерем на другом берегу реки, но мы пока их не видели». «Мы с Муссой поймали лягушку, но она умерла. Она была большая. Мы храним ее дома в коробке, ожидая твоего возвращения. Твой сын — Поль». Поль невероятно тосковал по отцу. Он сердился на всех и ничего не понимал. Он ненавидел прусаков за множество побед, одержанных ими. Ненавидел французов, арестовавших отца. Ненавидел уличную толпу, издевавшуюся над отцом, когда того везли в тюрьму. Полю хотелось, чтобы все снова стало как прежде, чтобы отец вернулся. И вот теперь его свихнутый двоюродный братец говорит об освобождении отца. «Не пари чушь», — заявил он Муссе. «Нам не вытащить моего отца из тюрьмы». «Вытащим!» Я слышал, как отец говорил с каким-то человеком. Тот сказал, это просто. «Ты же видел внутренний двор военной школы? Это всего лишь двор со стеной вокруг и загородками для заключенных. Их всех держат во дворе. Мы проползем по стене и бросим твоему отцу веревку. Он выберется со двора, и мы втроем сразу скроемся». Для Мусы это было просто. В том, что касалось проделок, он обладал безграничным запасом самоуверенности и рассуждал так. «Если взрослые это могут, они с Полем тоже смогут, и даже лучше. Им по 10 лет, и они проберутся куда угодно». Поль задумался. Сначала затея показалась ему безумной, одним из великих планов Мусы, но чем больше он о ней думал, тем сильнее она его притягивала. Поль сомневался, что им удастся освободить его отца. Эта часть замысла казалась ему невыполнимой. Но может, он сумеет увидеться с отцом, убедиться, что с ним все в порядке? Может, им даже удастся поговорить? «Как ты думаешь, что с нами сделают, если поймают?» — спросил Поль. «Вряд ли нас застрелят, не думаю». «Может, запрут на 100 лет с сестрой Годрик?» «Тогда уж пусть лучше застрелят», — нахмурившись, ответил Мусса. «Только нас не поймают. Я знаю, как надо сделать». Мусса еще несколько раз выстрелил по голубю. Птица знала, что находится на безопасном расстоянии, и не шелохнулась. Мусса принялся подробно излагать свой замысел. Выслушав двоюродного брата, Поль задумался и внес несколько поправок, которые понравились Муссе. «Ладно, согласен», — наконец произнес Поль, и у него в животе запорхали бабочки. Так было всегда, когда он знал, что собирается совершить опрометчивый поступок. «Давай вытащим моего отца». Весь остаток дня ушел на приготовление. «Надо нарисовать карту», — заявил Мусса. Они наизусть знали каждый сантиметр пути, однако Мусса все-таки нарисовал карту, а Поль старательно раскрасил ее цветными карандашами. Ребята сходили на реку, забрали плот и спрятали в лесу. Вечером они торопливо поужинали и удивили сирену желанием лечь пораньше. «Завтра надо много чего сделать», — туманно пояснил Мусса. Анри находился на фабрике в здании вокзала и заканчивал приготовление к завтрашнему запуску воздушного шара. Все знали, что ночевать домой он не приедет. В 10 часов во всем шато погасли огни. Дом затих. Мальчишки открыли окно своей комнаты, выбрались на крышу, а затем по черепичным плиткам сползли к внутреннему карнизу. Там они перебрались на ветку соседнего дерева и спустились вниз. Этим способом они уже 100 раз покидали дом. Возле дерева они немного задержались и выкопали 4 ножа, по 2 на каждого. «Второй спрячь в башмак. Это на случай, если нас схватят», — распорядился Мусса. «В башмаки к тебе они не сунутся». Поль достал спрятанный в кустах моток веревки и повесил через плечо. Оба оделись в темное. Мусса считал, что так их будет труднее заметить. Набрав в ладони жидкой глины, ребята покрыли ею лица. И вдруг Мусса понял, как много света отражают волосы Поля. «Волосы тоже покрой», — прошептал он, опасаясь, как бы почти белые волосы двоюродного брата не выдали их. «Не хочу», — возразил Поль. «Глина очень холодная. Свои волосы мажь». Мусса вздохнул и задумался. «Жди здесь», — бросил он, быстро влез на дерево и скрылся в доме, но вскоре вернулся с 2 вязаными шапками, принадлежащими Гаскону. «Вот, надень». В помещении конюшни еще горел свет, но все остальные окна были темными. Вечер выдался прохладным и облачным. На северо-востоке, там, где Монмартр, облака подсвечивались новыми электрическими фонарями. Где-то лаяли собаки. В листве шелестел ветер, донося запах дыма далеких походных костров. Поль привалился к дереву и посмотрел на Муссу. Стояние здесь давало ему шанс подумать. Его начали одолевать сомнения. Но раньше, чем Поль высказал их вслух, Мусса подал сигнал. Путь свободен. «Тут Эбьян», — прошептал Мусса. «Идем». Он бесшумно исчез за деревьями, побежав в сторону Булонского леса. Поль покачал головой, потом набрал в легкие побольше воздуха и бросился догонять двоюродного брата. Ребята достигли края Булонского леса, где им пришлось осторожно пробираться между спящими овцами. Вонь тут была удушающая. Несколько раз они задевали овец, и те недовольно блеяли. Дорогу мальчики знали хорошо и для маскировки прыгали по пням, пробирались между живой изгородью и залезали в канавы. Здесь можно было наткнуться на патрули из ополчения, но вместо патрулирования солдаты грелись у костерков позади недавно вырытых редутов, оживленно болтали и потягивали вино из бутылок. Вечер был тихим, и люди откровенно скучали. До ребят долетали обрывки их разговоров. Первым испытанием этого вечера было проникновение в город, для чего им придется миновать большую городскую стену. Основная часть дневных споров ребят касалась способов проникновения. Поль думал, что они просто пройдут через одни из городских ворот, предъявив имеющиеся у них пропуска. Услышав об этом, Мусса выпучил глаза. «Мы не можем пройти через ворота», — сказал он. «Мерде, это же секретная миссия! Что мы скажем караульным? Что идем устраивать побег арестованного? И потом нам ведь нужно будет возвращаться обратно уже с твоим отцом!» На самом деле никто не стал бы их останавливать и допытываться даже в такое время. Комендантский час еще не был введен, и пешеходы в любое время дня и ночи двигались в обоих направлениях. Однако Муссу волновала не опасность быть остановленными. Муссе хотелось, чтобы их миссия имела определенный флер. «Какое же это приключение, если ты спокойно проходишь через ворота? То ли дело, когда пробираешься под самым носом караульных. Просто пройти мимо солдат — в этом никакой выдумки, никакой смелости. Это вообще не по-французски — идти на виду, когда можно проникнуть незаметно». «Я тебя понимаю», — наконец согласился Поль, хотя с каждым шагом он все сильнее нервничал, а план освобождения отца становился все менее привлекательным. Но он не был трусом и не хотел даже думать о насмешках Муссы, которые обязательно обрушатся на него, если он откажется от замысла. На краю Булонского леса они остановились возле дренажной канавы с настилом, внутри которой днем спрятали свое тайное средство передвижения — маленький плот и два весла. Ребята часто плавали на нем вблизи шато. В их нынешний план входило спустить плот на воду и поплыть по Сене. Туда, где в городской стене имелся проход, через который текла река. Прикрываясь тенью стены, они проплывут сквозь этот проход, а затем уже внутри Парижа причалят к левому берегу. «Это будет проще простого», — обещал Мусса. «А как насчет ворот шлюза?» — спросил Поль. Поперек реки были установлены большие навесные ворота, преграждавшие водное сообщение. «У края ворот есть просвет. Наш плот совсем маленький. Прошмыгнем». Ребята понесли плот и вскоре оказались у основания толстой каменной стены. Их продвижение утратило недавнюю легкость. Доски плота врезались в руки, кусты царапали лицо. Приходилось часто останавливаться и отдыхать. Они старались держаться в тени, однако по пути к реке им надо было пересечь две дороги. До первой они добрались очень быстро и едва не попались на глаза патрулю зуавов. Пришлось срочно ретироваться в кусты и ждать, пока патрульные отойдут подальше. На подходе ко второй они уже не торопились, а выжидали, всматриваясь и вслушиваясь, пока не убедились, что рядом нет никого. Миновав дорогу, они поспешили по пологому склону к воде. Над ними высилась темная громада стены. На парапетах дежурили солдаты, готовые встретить прусаков огнем пушек, митральез и винтовок. На одном бастионе мальчишки разглядели лицо часового. Он дошел до конца прохода и остановился. В темноте неярко вспыхивал красный кружок от сигареты, которую он курил. Солдат швырнул окурок вниз, и тот долго и неторопливо падал. Вскоре часовой повернулся и исчез. На другом берегу реки, где тоже был бастион, виднелись силуэты тамошних караульных. «Им до нас не больше дела, чем патрульным в Булонском лесу», — прошептал Поль. «Знаю», — возбужденно закивал Мусса, пока очень довольный миссией. Город превратился в вооруженный лагерь, и им предстояло проникнуть сквозь оборонительные сооружения. «Не шуми! Спускаем плот!» Совместными усилиями они спустили плот на медленно текущую воду и забрались на борт. Их действия не сопровождались даже легким плеском, однако Полю казалось, будто они подняли шум, сравнимый с грохотом грома и звуками труб. Он не сомневался, что каждый произведенный ими звук окажется последним, а затем по ним выстрелят из винтовки. «Интересно, что чувствует человек, когда в него влетает пуля?» — подумал он. И вдруг ему в голову ударила жуткая мысль. «Как ты думаешь, «Нас в темноте могут принять за прусаков», — прошептал он громче, чем собирался. «Греби», — прошипел Муса. Поль торопливо схватил весло и начал грести, стараясь не переусердствовать. Их путь лежал вверх по течению, но не быстрому. На воде оба чувствовали себя как дома. Поль стал думать об их миссии, и его беспокойство улеглось. Они плыли посередине реки и уже находились возле самой стены, когда Поль задрал голову и посмотрел вверх. Он увидел, как чиркнула спичка, ярко осветив лицо часового в вышине. Мальчик инстинктивно постарался стать частью плота. У Поля не укладывалось в голове, почему он отчетливо видит солдата, а тот не видит его. Он не понимал, почему согласился на эту дурацкую затею, ведь знал же, что они поплывут в темноте. Он ненавидел темноту, причем всегда, ненавидел ее ужасы и тайны, ненавидел, когда Муса пугал его в темноте, ненавидел звуки, доносящиеся из темноты, ненавидел картины, мелькавшие в воображении. Сейчас темнота являлась их прикрытием, но ужасным, а поворачивать назад было слишком поздно. Поль пообещал себе, что уж лучше поцелует девчонку, чем снова согласится участвовать в идиотских затеях Муссы. Закрыл глаза, молча помолился, прося сделать его невидимым, и тихо продолжал грести. И вдруг Мусса случайно ударил веслом по воде. «Тсс!» — зашипел на него Поль. «Да знаю, знаю!» — шепотом ответил Мусса. Оба прекратили грести, и плот начал разворачивать и нести по течению. «Нас несет обратно! Продолжай грести!» Они вновь погрузили весла в воду, но внимание Поля было приковано к месту, где он увидел караульного. В результате он стал грести не в том направлении, заставив плот описывать круг. «Не туда гребешь!» — прошипел Муса. «В другую сторону!» Поль торопливо сменил направление, и снова плот поплыл в нужном направлении. Ладони Поля взмокли от пота. Интересно, почему ладони у него мокрые, а во рту пересохло? Эти ощущения были ему противны, и он жалел, что сейчас находится не дома. Ребята вошли в общий ритм и гребли почти бесшумно. Маленький плот плыл вверх по реке. А на стене в это время нес караул солдат Национальной гвардии. Его звали Марсель Жюльен, и было ему 44 года. Его солдатская служба насчитывала 6 дней, 5 из которых он торчал на парапетах. Он благословлял судьбу, отправившую его нести караул на стене. Здесь он не мерз, а прочная каменная стена с земляным основанием давала солидную защиту, если прусаки вдруг вздумают напасть. После наступления темноты офицеры редко показывались на парапете. У офицеров имелись занятия поинтереснее, чем волноваться о вторжении, когда все знали, что никакого вторжения не будет. Однако Марсель не позволял себе излишнего легкомыслия. Даже если никто и не ждал, что прусаки полезут на пролом через стену, он не хотел получить внезапный удар штыком в живот, а потому постоянно вставал, поправлял винтовку на плече и шел к концу парапета проверить обстановку. В Париже царила кромешная тьма, столь непривычная для позднего субботнего вечера. Из-за осады окна домов были плотно занавешены. Вдалеке виднелись очертания форта Исси, край которого был залит электрическим светом, появившимся совсем недавно. Такое освещение имели все форты вокруг Парижа, а за Исси светились сторожевые костры прусаков, находившихся слишком далеко, отчего их точки сливались в сплошное зарево. Внизу, под стеной, текла темная и тихая река, полная теней. Марсель устал. Он потер глаза, перевесил винтовку на другое плечо, сунул в рот сигарету и за мгновение до того, как чиркнуть спичкой, прикрыл глаза. Пламя спички на несколько секунд лишило его возможности видеть в темноте. Ничего страшного, там все равно не на что смотреть. Марсель бросил вниз догорающую спичку и вдруг резко замер. Ему показалось, будто он что-то услышал, и он стал вслушиваться. Город за спиной был тих. Облачность выполняла роль мощного поглотителя звуков, а снизу донеслось что-то похожее на всплеск. Марсель сдернул с плеча винтовку и перегнулся через край парапета. Ясность зрения еще не вернулась. Перед глазами продолжали плясать яркие круги от зажженной спички. Он вынул сигарету изо рта и положил на борт парапета рядом с собой, чтобы дым не отвлекал. Солдат подался вперед, повернул голову чуть вбок и прислушался. Его палец нашел спусковой крючок. Марсель застыл. Внизу что-то происходило. В этом он не сомневался. Сзади подошел другой караульный. «Кескелья, ты что-нибудь видишь?» Марсель предостерегающе поднял руку. Второй караульный замолчал и вслушался. Он всматривался вниз по течению, туда, где река разделялась, обтекая остров, и разглядел неясное очертание берега и рощицу деревьев. Глаза второго караульного заскользили по темным зарослям прибрежных кустов близ стены и по дорогам, видимым с парапетов. Внизу текла черная, похожая на чернила, река. Предполуночная пора была наполнена тысячами теней, и некоторые издавали звуки. Но никакие тени не являлись прусскими войсками. В этом он был уверен. «Идем!» — раздраженно бросил Марселю сослуживец. «Ничего там нет! Игру задерживаешь!» Марсель неохотно кивнул. У него такой уверенности не было. Он снова повесил винтовку на плечо, расстегнул куртку, достал фляжку с бренди и сделал большой глоток. Солдаты вернулись в караулку. Впереди долгая ночь. А внизу, на реке, мальчишки только-только увидели проступавший силуэт ворот шлюза. Плот размеренно двигался вперед. Еще через какое-то время Мусса увидел нечто неожиданное и не вписывавшееся в его планы. Впереди, перед самыми воротами, на воде покачивались крупные темные предметы. Их очертания оставались неразличимыми, призраки и не более того. Над предметами торчали дымовые трубы, которые тоже покачивались на воде. Вскоре ребята увидели на конце одного такого предмета что-то напоминавшее пушку. Подплыли ближе. Глаза начали различать фигурки людей. У Мусы замерло сердце. Темные плавучие предметы делались все отчетливее. Он понял, что это такое. «Канонерки!» Небольшая флотилия канонерок, связанных вместе, служила дополнительным заграждением возле ворот. Прежде ее не было. Суда пригнали и поставили, чтобы помешать врагам проникнуть в город по воде. Когда ребята их увидели, плот находился в опасной близости от плавучего щита. «Скорее, разворачивайся!» — воскликнул Поль. В панике он забыл про шепот, и его голос разнесся над водой. «Кэс-кэсэ!» Мощный, суровый голос, послышавшийся с одной из канонерок, вызвал у ребят холодный страх. Проснувшийся матрос всматривался в темноту. Поль и Муса инстинктивно пригнулись и стали изо всех сил грести, разворачивая плот и стараясь как можно меньше шуметь. Матрос отчетливо слышал звуки их весел, но ничего не видел. «Кто там? Назовите себя!» — потребовал он. Остальные стояли и вглядывались. Их голоса звенели над маленьким плотом, плывущим вниз по течению и набиравшим скорость. «Неизвестное судно на воде!» — закричал кто-то из матросов. «Развести пары!» — крикнул другой. «Расчеты к орудиям!» Канонерки ожили. Матросы, спавшие на борту, проснулись. Мальчишки гребли, как сумасшедшие, с ужасом слушая нараставший шум позади. Забыв про осторожность, они все отчаяннее работали веслами, благо столпотворение на канонерках заглушало звуки их гребли. Сзади слышался металлический ляск и клацанье каких-то инструментов. Это матросы спешно растапливали котлы. Но чтобы довести воду до кипения, требовалось время, которое команды старались не тратить понапрасну. Никто не знал, то ли это внезапное нападение прусаков, то ли сам Бисмарк решил совершить ночную прогулку по сене. Боцман, спавший глубоким сном и разбуженный матросами, быстро сообразил, паровые машины канонерок еще не скоро придут в рабочее состояние, а потому решил действовать без промедления. Вместе с пятью матросами он пустился в опасный путь, переходя с палубы на палубу. Его целью был один из обитых железными листами шлюпов, небольшой открытой лодки с длинными веслами и единственным орудием. Матросы сядут на весла и поплывут в погоню за нарушителем спокойствия. Шлюп был привязан между двумя канонерками, что не позволяло отчалить мгновенно. Боцман зычно отдавал приказы, пока матросы яростно работали, пытаясь освободить шлюп. «Отдать швартовы!» В отчаянии заорал он на матроса, замешкавшегося с канатом. Они теряли драгоценное время. «Фэт вид! Торопитесь! Быстрее!» Паника, с которой мальчишки едва справлялись, придавала быстроты их рукам. Поль и Муса гребли с максимальной скоростью, на какую были способны. Их ужасала шумиха, поднятая на канонерках. «Они за нами гонятся?» — спросил Муса. Поль обернулся. Он ничего не видел, кроме темной воды, но всматриваться не собирался. «Пока непонятно», — буркнул он. Всякий раз, когда весло Муссы поднималось над водой, брызги попадали Полю на лицо и стекали по щекам и подбородку. Руки у обоих соднило от напряжения. Плот проплыл мимо городской стены, вышел в открытые воды и стал двигаться быстрее. Марселю Жюльену везло в игре. Ему шли хорошие карты. И в этот момент он услышал крики. Значит, ему не почудилось. Там действительно что-то было. Он молча схватил винтовку и бросился на свой пост у края бастиона, откуда ему был виден участок реки и канонерки. Побросав карты, остальные караульные тоже помчались на свои посты. «Никак генеральное наступление?» — нервозно спросил кто-то. Все они очень боялись ночного нападения. Марсель видел матросов, суетящихся на палубах канонерок. Их силуэты подсвечивались пламенем топок паровых котлов. Он не понимал, что именно происходит, кроме самого факта столпотворения. Что-то все-таки случилось. Глаза Марселя начали обшаривать воду, методично двигаясь взад-вперед, от ближнего берега к дальнему. Его поиски начинались от канонерок и охватывали темное пространство вниз по течению. Продолжая глядеть на воду, он снял винтовку и поместил под левую руку. «Я ухлопаю прусака», — пообещал себе Марсель. Возбуждение заглушило в нем страх. У него участился пульс. То же возбуждение протрезвило его. Взгляд караульного двигался быстро и методично. «Черт! Ничего, кроме этой темени!» Он вновь посмотрел в сторону канонерок. На палубах зажгли фонари. Матросы продолжали лихорадочно трудиться. Караульный увидел шлюп, отделившийся от цепи канонерок. Длинные весла были похожи на тонкие крылья. Гребцы разворачивали лодку в нужном направлении. Раздался пронзительный свисток, опять сменившийся криками. Холодная, черная речная вода перехлестывала через передний край плота. Муса неутомимо греб, отталкиваясь веслом, погружая и поднимая его, погружая и поднимая. Поль на другой стороне делал то же самое. Плот несся вперед, слегка покачиваясь от совместных усилий ребят. Таких приключений у них еще не было. Вот только шум позади все портил, нагоняя страху. За спиной разворачивалась настоящая чертовщина. Казалось, весь Париж просыпался, чтобы пуститься за ними в погоню. Муса не хотел думать о том, в какой переплет они попали. Не хотел представлять выражение отцовского лица, когда ополченцы приволокут их в шато. «Мы не должны попасть им в руки», — решил он и выкинул из головы все мысли вообще. «Сейчас не время для раздумий. Сейчас вообще не время для чего-либо, кроме улепетывания на плоту, одновременно вызывавшего ликование и страх». От возбуждения у Муссы горело все тело, ум был сосредоточен на ритме движения. Нечего вертеть головой по сторонам, надо смотреть только вперед, по течению. Муса старался держать плот на середине реки, не желая испытывать судьбу и подходить слишком близко к тому или иному берегу. Там могут оказаться пешие солдаты, высматривающие нарушителей спокойствия, а то и всадники. Неподалеку, на самой середине реки, был остров, нужно плыть туда». «Загребай, поднимай! Загребай, поднимай!» Мальчишки гребли на пределе сил. Марсель осматривал реку по воображаемым квадратам, перемещая взгляд и давая глазам приспособиться. Все его чувства были обострены. Ему отчаянно хотелось курить, однако он не смел отвести взгляд от воды. «Где же эти мерзавцы?» — думал он. Марсель вертел в руках винтовку, задаваясь вопросом, сумеет ли его оружие выстрелить как надо, когда потребуется стрелять. Порой случались трагические осечки, и пуля вылетала не из ствола, а с обратной стороны прямо в лицо стрелявшему. Эх, ему бы новенькую винтовку Шаспо, а не эту старую Табатьер. И вдруг он увидел какое-то движение на воде, отчего замер. Что там? Просто волна? Бревно? Марсель до боли напряг глаза, силясь разглядеть. Потом потер их, но было слишком темно. С места, откуда он смотрел, вода казалась полной разных фокусов. Куда ни глянь, вроде что-то есть, а присмотришься — ничего. И вот опять, там что-то двигалось. «Эй!» — крикнул Марсель, никому не обращаясь. Он вскинул винтовку, приложил к плечу, наклонился и уперся локтями в стену парапета. Нашел место, куда целиться, поморгал, очищая глаза от последствий сигаретного дыма и алкоголя. У него зашевелились волосы на затылке. Марсель нажал на спусковой крючок. Пуля нырнула в воду рядом с плотом. Ребята слышали звук, но поначалу не поняли, и лишь мгновение спустя сообразили, что это винтовочный выстрел. «Муса! Они по нам стреляют!» — прохрипел Поль, которому от страха так сдавило горло, что он едва шевелил языком. Осознание того, что по ним стреляют, погнало страх по всему телу. Теперь Полю сдавило не только горло, но и грудь, почти лишив возможности дышать. «Греби быстрее!» — ответил Мусса. «Мы должны выскользнуть из досягаемости их винтовок!» «Нет, давай им скажем!» Поль не успел договорить. Марсель перезарядил винтовку и выстрелил снова. Вторая пуля ударила еще ближе. Ее звук заставил Поля содрогнуться. Он понял, что их безопасное приключение неожиданно сделалось смертельно опасным. Теперь солдаты и сзади, и сверху решили найти и уничтожить пассажиров маленького плота. «Они не знают, что мы всего-навсего 10-летние мальчишки», — подумал Поль. «Они не знают, что мы никакие не прусаки». У него бешено заколотилось сердце. Он закрыл глаза и почувствовал, что мочится прямо в штаны. «Никто не знает, что мы просто решили пошутить! Заткнись и греби!» — прошипел Мусса. Плот быстро помчался дальше. Теперь от скорости зависела жизнь их обоих. Впереди слабо просматривались очертания речного острова. Далеко за спиной, у городской стены, слышались чух-чух паровой машины. Одна из канонерок была готова отплыть в погоню. А на стене, на расстоянии мили, в обе стороны тревога только нарастала. Хотя ясности по-прежнему не было. Гасли фонари, караульные спешили на свои посты. На бастионах солдаты перекликались друг с другом. В темноту летели слова приказов. Сонный и полупьяный гарнизон поднимался по тревоге. Учений с солдатами не проводили, и потому лишь немногие знали, как надо действовать. Большинство ограничивалось тем, что в полупаническом состоянии добегало до края стены и всматривалось в темноту, стараясь разглядеть невидимого врага. «Что случилось?» — недоуменно спрашивали друг друга солдаты. Ответа не знал никто, однако все понимали. «Что-то происходит». Дула винтовок шарили в темноте, и сотни глаз напряглись, стараясь что-нибудь различить. Неподалеку от Марселя на бастион прибежали еще двое караульных. Услышав первый выстрел, они захотели узнать, что происходит. «Там внизу!» — крикнул им Марсель. «Где?» — спросил один. «Я ни черта не вижу!» Марсель и сам стрелял не по конкретной цели, а по предполагаемой, руководствуясь своим подозрением. Зато местонахождение своего подозрения он знал четко и указал. «Вон там! Теперь видишь? Посередине!» Его уверенный тон разрушил все сомнения других. Караульные прицелились в указанном направлении и тоже выстрелили. Перезарядив винтовки, дали второй залп. Потом остановились и прислушались, не последует ли ответный огонь. «Ты что-нибудь видишь?» — поинтересовались они у Марселя. Марсель покачал головой. Проклятые винтовки, которые им выдали. Из таких и по воде не очень-то выстрелишь, а тем более потому, что по ней плывет. А внизу показался нос шлюпа. Гребцы налегали на весла. Лодка быстро скользила по течению, гонясь за неведомым противником. «Не стрелять!» Рявкнул со шлюпа боцман, и в этот момент раздались новые выстрелы, заглушив его слова. Дождавшись, пока смолкнут звуки, он задрал голову и опять прокричал. «Не стрелять! Шлюп на воде! Мы преследуем нарушителей! Перестаньте палить!» Боцман вслушивался, однако ответа не получил, и покачал головой, с отвращением подумав о глупых необученных новобранцах, дорвавшихся до стрельбы. «Сушить весла!» — приказал он. «Иначе нас изрешетят свои же!» Матросов не понадобилось уговаривать. Они проворно вытащили весла из воды. Первый залп Марселя и его товарищей оказался для Муссы и Поля последней каплей. Вокруг них в воду шлепались пули. Если оставаться на плоту, в них обязательно попадут. Эта мысль пришла им одновременно. «Прыгать!» Отбросив весла, мальчишки прыгнули в воду одновременно со вторым залпом, грянувшим с бастионов. От пули, угодившей в плот, полетели щепки, одна из которых царапнула Поля по щеке, когда он скатывался за борт. Мусса почувствовал, как что-то яростно дернуло его за рубашку. Через мгновение он оказался в черной холодной воде. Звуки их прыжка в воду поглотил разноголосый гвалт, доносящийся сзади. Силы обороны города напоминали потревоженный улей. На канонерках стучали паровые машины. На парапетах кричали караульные. К этому добавлялись хлопки выстрелов. От недавней ночной тишины не осталось и следа. Когда стрельба прекратилась, матросы шлюпа вновь взялись за весла. Заработали их мускулистые руки, и лодка понеслась вниз по течению. Боцман скрючился на носу, держась как можно ближе к днищу и рассчитывая, что легкая боковая броня убережет его от вражеского огня. Он держал в руке пистолет и водил глазами в темноте, готовый к неожиданностям. Никто ничего так и не увидел, и никто не знал, что именно они высматривают. На корме сидел стрелок, держа оружие наготове. Позади отчалила первая канонерка. Две другие уже находились под парами, готовясь включиться в погоню. Шлюп значительно их опережал, скользя в темноте. В течение долгого времени он оставался единственным охотником на воде. На берегу возле Булонь-Биянкура по мягкому дерну к реке спешили всадники, привлеченные шумом на стене. В форте Исси вспыхнул яркий электрический свет, но форт находился слишком далеко, и эта иллюминация была совершенно бесполезной. В течение двух последующих часов силы обороны республики на юго-западной окраине Парижа находились в состоянии полной боевой готовности. На стенах собралось 700 солдат, включая 14 артиллерийских расчетов и команду, обслуживающую митральезу. Десятки стволов винтовок «Шаспо» были наведены на реку. Люди всматривались в темноту, и каждого солдата так и подмывало выстрелить по проклятым прусакам. Шлюп прошел мимо островов близ Булонь-Биянкура, затем развернулся и двинулся вверх, идя вдоль другого берега и тщательно обследуя водную гладь. В одном месте он прошел в нескольких метрах от маленького плота, который был пуст, если не считать мотка веревки. Плот никто не заметил, и он продолжал двигаться по течению. Спустя два часа после первых выстрелов на стене наконец-то появился майор, командующий караульными. «Господин майор! В город пытались прорваться не менее трех лодок с прусаками», — доложил Марсель. «Я их ясно видел. Они специально зачернили лица. Должно быть, у них имелась взрывчатка. Наверняка собирались подорвать ворота для более крупного наступления». «Так оно и было, господин майор», — вторили Марселю сослуживцы. «Когда мы начали по ним стрелять, мерзавцы сразу же убрались». А в полукилометре от караульных те самые мерзавцы выбрались на остров посередине реки. Они невероятно устали и были жутко напуганы. Они залегли в низком густом кустарнике, росшем вдоль берега. Они видели, как мимо пронесся шлюп, а затем пропыхтели канонерки. Матросы с одной канонерки высадились на остров и бродили в непосредственной близости от мальчишек, но осматривали преимущественно верхние ветви деревьев. Муса и Поль прильнули к земле, утыкаясь подбородками во влажную глину и изо всех сил стараясь, чтобы их не увидели. Больше часа над рекой слышались перекличка матросов с канонерок и голоса всадников на берегу. Это был самый большой переполох, который когда-либо видел Мусса. По его мнению, все это будет продолжаться еще часа два. Это время ребята провели на острове, боясь пошевелиться. Они промокли, промерзли до костей и дрожали, не переставая. «Ты никак поранился?» — спросил Мусса, когда страх немного отпустил обоих. «Пустяки!» «Щеку оцарапало», — ответил Поль, которому еще никогда не было так паршиво, как в эту ночь. Страх продолжал таиться где-то рядом. «Зато я намочил в штаны. А ты как?» «Нормально». Муса помолчал и решил, что признается, но только Полю. «Я тоже намочил». «Понятно. Глупая была затея». Муса кивнул. События развернулись совсем не так, как он ожидал. «Я тоже так думаю». Стуча зубами, они смотрели на реку. Мимо проплыла канонерка, подняв небольшую волну, которая достигла их рук. Покинуть остров ребята решились лишь за час до рассвета. Ни одна ночь еще не тянулась так долго, как эта. Когда вокруг стало потише, они достали ножи, срезали ветки и прикрылись ими от холода. Те грели плохо, но приятно было размять затекшие тела. Постепенно защитники города угомонились. Канонерки вернулись к причалу у городской стены. Конные патрули уехали, и на берегу стало тихо. Решив, что теперь можно покинуть остров, мальчишки скользнули в воду, переплыли реку и вернулись в шато. Небо над головой начинало светлеть. К их великой радости дом по-прежнему спал. Муса и Поль опять забрались на дерево и через окно влезли к себе в комнату. После долгой, казавшейся бесконечной ночи, в комнате было тепло, уютно и безопасно. Никогда еще их так не радовало, что они дома. Вид обоих оставлял желать лучшего. Лица были исцарапаны кустами, а на щеке Поля, по которой чиркнула щепка, запеклась кровь. Оба слишком устали, чтобы придумывать убедительную историю, но утром им сразу же придется напрячь все свое воображение. «Взгляни-ка!» — воскликнул Муса, когда они раздевались. Он снял рубашку и показал Полю. В верхней части правого рукава была аккуратная дырка, и еще одна оказалась с левой стороны груди. В тот самый момент, когда он нырял с плота, пуля справа налево прошла сквозь рубашку. Выпучив глаза, оба смотрели на дырки. Муса вновь себя оглядел, желая убедиться, что на теле нет никаких дырок и других следов. Он заметил, что пуля задела угол его амулета, чиркнув по кожаному мешочку. Мальчишки устало плюхнулись в кровати. Поль заснул мгновенно, едва донеся голову до подушки. Муса, накрывшись теплым одеялом, сжимал в руке амулет. Он провел пальцем по кромке и ощутил поврежденное место. «Мне опять повезло», — подумал он. Мать говорила ему, что амулет дарует защиту. Он привычно верил ей, но по-настоящему поверил только сейчас. Он закрыл глаза, стиснул амулет и увидел, как прыгает с плота, а вокруг свистят пули. «Амулет спас мне жизнь», — подумал Муса. Утомление сморило и его, и он провалился в сон. А за окном кукарекали петухи. Вставало солнце, и Парижу снова ничто не угрожало.